Бюрократия не питает ненависти к синекурам, лишь бы они не бросались в глаза. Всем до смерти надоело смотреть, как в архивах Александр только тем и занимается, что своей литературной деятельностью, которая движется вперед семимильными шагами, его переводят в канцелярию лесных угодий под начало ворчливого де Виолена. Огромный зал, в котором работают служащие, от приватных бесед гудит, как улей. Все убивают время. Александр поглядывает на кладовую, где свалены густые бутылочки от чернил, и просит отдать ее ему. А почему не архиепископство де Камбре? Претензия представляется слишком непомерной. Начальник канцелярии, которого поддерживает руководство, доводит это до сведения молодого человека. И тогда курьер Феррес, весьма довольный возможностью унизить заносчивого молокососа, продолжает складывать в кладовую пустые бутылочки. Тыльной стороной ладони Александр отправляет шляпу бедолаги в длительный полет, вне себя от досады и гнева, посылает все подальше и возвращается домой, в квартиру в предместье Сен-Дени. Господин де Виолен в отъезде. В течение трех дней Александр отказывается появляться в конторе, к величайшему отчаянию перепуганной матери, которая боится, как бы его сына вновь не лишили места. Она пытается разжалобить свою кузину де Виолен, но та не понимает, как простой служащий может питать другие амбиции, кроме как стать старшим служащим, потом заместителем начальника и, наконец, самим начальником. Де Виолен вызывает Александра к себе. Тот неизменно дрожит перед этим грозным родственником, который в его глазах всегда был облечен поистине отцовской властью. Жан-Мишель де Виолен не скупится на свои обычные «черт возьми», «бездарь» и «негодяй», но в конечном итоге предоставляет Александру то единственное, чего он добивался. Уединенное место, где после работы ему можно было бы работать над окончанием своей Христины. Затем, чем занимается Александр, наблюдает начальник его отдела господин Фоссье, чье неприветливое лицо постоянно мелькает в проеме двери чулана. Творение поглотило Александра без остатка. Христина оказывает на Александра поистине деспотическое влияние. Он на работе? Тогда он в спешке сбывает с рук свои отчеты и посвящает себя ей. Дома? Он заставляет себя подняться в полночь после трех часов сна, восстанавливающего силы, и вновь берется за рукопись. Он у Лоры Лабе? Молодой человек работает и там. Маленький Александр порой просыпается и начинает кричать, и тогда его отец в бешенстве от того, что его оторвали от работы, хватает мальчика и энергично зашвыривает крикуна назад в кроватку. Лора в ужасе. Она упрекает Александра-старшего, который сам уже смущен дальше некуда. Чтобы заслужить прощение, завтра он принесет великолепную дыню. Дюма в своем укромном гнездышке? Здесь он в торопях овладевает Мелани, словно стараясь побыстрее выполнить эту обязанность. А после любви читает ей сочиненные ночью вирши или же рассказывает об улучшениях, внесенных в ту или иную сцену. Мелани, влюбленная посредственность, боящаяся второй беременности и скандала, обожает эти минуты отдохновения, когда возлюбленный изливает ей свою душу, а она соглашается с его замечаниями. Он в салонах Вильнава, Летьера или Арно? Тогда он не заставляет себе долго просить читать или, скорее, цитировать по памяти самые удачные фразы и тирады. Когда творение завершено, Дюма начинает искать покровителя. По крайней мере, он говорит именно так. Разве у него нет Арно со всей его семьей? Арно забросил бы Христину куда-нибудь подальше, не прочитав даже первых 10 строк, уверяет Дюма. Пустой номер. Христина в Фонтенбло – хорошая классическая трагедия, соблюдающая единство времени, места и действия, никогда не впадающая в несуразность, ни шокирующая ни условности, ни приличия, но она, может быть, даже помимо своей воли, дышит атмосферой неудержимой юности, свежестью стиля и действия, каким-то новым буйством. Романтику не из-за чего волноваться. Конечно же, Антуан Арно с сыном Люсьеном продвигали Христину как только могли, точно так же, как Тиссо или Жаи из салона Вильнава, как Вату, Атален и Казимир де Лавинь, служившие, как и сам Дюма, в канцелярии герцога Орлеанского, и даже как сам Жар Удар, заявивший, что не будет в это вмешиваться. Но Александру не терпится. Он подозревает своих покровителей в безразличии и отсутствии интереса. По совету Гарнье, суфлера из Комедии Франсез, каждый месяц являющегося, чтобы принести 90 билетов, предназначенных для герцога Орлеанского, он пишет Шарлю Нодье, который, как известно, тесно связан с бароном Тейлором. Любезность и предупредительность Нодье, равно как и его поистине отеческая доброта по отношению к молодым, общеизвестны. Ему отвечает сам барон Тейлор. Примерно 10 марта 1828 года он сообщает, что готов принять молодого человека ровно через неделю в 7 часов утра, заранее принося извинения за столь неурочное время. Барон Тейлор – человек очень занятой. В назначенный день, вероятно, это был понедельник 17 марта, Александр, не спавший всю ночь, входит в заставленную бюстами и книгами переднюю. Прежде чем молодому человеку открыли, ему пришлось звонить 3 раза. Он был настолько взволнован, что звонил слишком тихо, зная, что от хорошего или плохого настроения барона будет зависеть все его будущее. После долгого ожидания, весь дрожа, входит Тейлор, которого какой-то автор застал прямо в ванной и заставил слушать свою трагедию, и начинает жаловаться на свою несчастную жизнь. Когда Александр достает из кармана Христину, Тейлор, увидев весьма внушительную рукопись, не в состоянии сдержать жеста отчаяния и ужаса. Голос Александра дрожит, но Тейлор, похоже, первое действие слушает с интересом, а следующие 4 — с удовольствием. 2000 строк Христины Фонтенбло, написанные Александрийским стихом, он выслушивает, не выражая ни малейших признаков нетерпения. Когда пьеса прочитана до конца, он спрыгивает с кровати, чтобы проводить Александра в Комедии Францез. Сочинение молодого автора тут же нужно поставить в очередь на рассмотрение. В четверг, 20 марта 1828 года, собирается литературно-художественный совет Театр Франсе, причем, как утверждает Дюма, далеко не в полном составе. Вокруг большого зеленого ковра сидят Арман, Девиньи, Монроз, Манжо, Сент-Олер, Самсон и Шарль-Франсуа Грандин, которого еще называют Гранвилем. Последний выпивает стакан воды, предназначенный для автора пьесы. Может быть, Александр слишком взволнован и потому читает неразборчиво. А может, всех охватил восторг? Александру приходится 3 раза повторять монолог Сентинелли, акт 3, сцена 4, и сцену с участием Мондальдески, акт 3, сцена 5. Александр не сомневается, что все в восторге. Он просто опьянен. Но результат обсуждения его разочаровывает. Пьеса принята лишь при условии доработки. Но тем не менее принята. Александр ликует и направляется в предместье Сен-Дени с величественным видом превосходства, глядя на каждого прохожего пренебрежительным взглядом. В своем радостном возбуждении он доходит до того, что оказывается в сточной канаве, самой гуще образованного каретами и лошадьми затора. Рукопись исчезает, но Дюма не переживает. Содержимое пьесы он знает наизусть. Александр кружит мать в безумной сарабанде, которую та совершенно не понимает. ведь он не предупреждал, что его пьеса готовится к прослушиванию. Для мадам Дюма литература – вещь несколько подозрительная и двусмысленная. Она высоко ценит лишь службу в ведомстве. Что скажет начальник отдела ее сына, господин Фоссье из канцелярии лесных угодий? Она выпроваживает Александра на улицу Валуа, где его ждет целая куча отчетов, которые надлежит скопировать. В этот день работа кажется ему легкой. В тот же вечер он пишет новую рукопись, заканчивая ее лишь под утро. На следующий день все отделы канцелярии герцога Орлеанского приходят в волнение. В газете напечатано объявление о том, что при мощной поддержке Орлеанского дома молодой канцелярист Александр Дюма добился одобрения в Театр Франсу своей стихотворной драмы в 5 актах под названием «Христина». Новость эта распространилась по всем коридорам и этажам. Все торопятся в кабинет Александра, чтобы осыпать его комплиментами, искренность которых вызывает сомнение. Фоссье довольствуется тем, что взваливает на Александра вчетверо больше работы. Дюма узнает, что такое преследование со стороны посредственности, которые не прощают ему даже видимости славы. Скудное жалование служащих позволяет им лишь выживать, и не более того. Поэтому большинство из них изыскивает дополнительные источники дохода. Один женится на Белошвейке и открывает лавку. Другой с выгодой для себя участвует в предприятии по производству кабриолетов. Третий становится хозяином дешевой харчевни, где можно поесть за 32 су. Их никто не обвиняет в подобных прегрешениях, в то время как Александр подвергается преследованиям. В отведенном ему чулане молодого человека чуть ли не держат под домашним арестом, постоянно являясь за тем, чтобы проверить, тем ли делом занят Дюма. Александр ругается, но сердце его живет надеждой. Христину отдают прочитать Пикару, автору комедии, члену Французской академии. Пикар любит небольшие комедии и терпеть не может объемные драматические творения. Возвращая рукопись, он спрашивает Александра, есть ли у него какие-либо источники средств к существованию, и, получив утвердительный ответ, советует молодому человеку возвращаться в свою канцелярию. Александр отдает снабженную пометками Пикара рукопись Тейлору. Та буквально пестрит крестиками, фигурными скобками и восклицательными знаками, которые вполне можно было бы назвать знаками изумлятельными. Вместо человека – слава, 3 знака восклицания. Все скажут, что я возжаждал трона, знак вопроса. Ну что ж, отец, мне жаль. Пусть начатое довершают. Невозможно! Знак восклицания. Тейлор передает рукопись доброжелательному и питающему слабость к новаторским усилиям Нодье, который, говоря откровенно и по совести, уверяет, что «Христина» является одним из самых примечательных произведений, прочитанных им за последние 20 лет. Но в душу Александра это почти не вносит успокоения, и он просит актера Самсона помочь ему внести поправки. Сильнейшая простуда, если не корь, очень кстати приковывает Дюма к постели. Он использует свое вынужденное заточение для того, чтобы довести рукопись до ума. «Я готов», — заявляет он Фермену из своей новой квартиры на улице Сент-Оноре, 126, куда он только-только перевез мебель. Александр торопит артиста. «По возможности, сделайте все к следующему вторнику, среде или четвергу», и пишет литературно-художественному совету Комедии Франсез. «Господа, будучи готовым представить на ваше рассмотрение пьесу после внесения требуемых поправок, я осмелюсь рассчитывать на вашу благосклонность в надежде на то, что слушание ее пройдет быстро. Причинами моей назойливости, которую я смиренно прошу мне простить, является необходимость уехать в деревню, чтобы окончательно выздороветь, и желание внести полную ясность во всем, что касается судьбы моего творения». Примерно 18 апреля 1828 года. Самсон выступил в роли не только корректора, но и радушного хозяина и собрал коллег у себя. Александр, ослеплен всеми этими актрисами в шляпках и цветочках, королевами трагедии и комедий, почтенной Мари-Терезой Этьенеттой Бургуэн, трагедийной звездой Катрин Каролин Конт, более известной как Вальмонзой, Ан-Катрин Люсиндой Парадоль, в великих трагических ролях заменившей мадемуазель Жорж, восхитительной субреткой Ан де Мерсон и особенно блистательной мадемуазель Марс. В эту среду, 30 апреля, Христина не встречает никакого сопротивления. Пьесу все одобряют. Она единодушно принимается. Александр бросает признательные, наполненные желанием взгляды на прекрасные оголенные плечи. К радости от одержанной победы примешивается благоуханный аромат дурманящих духов. Актриса больше, чем женщина. Каждая из них представляет собой всех тех представительниц прекрасного пола, которых ей доводилось играть. Пьеса принята. Когда же ее будут ставить? Тейлор, по-видимому, устав от осаждающих его драматургов, 10 мая сел на судно и отправился в путешествие по Востоку. Христина подвергается дотошному изучению со стороны цензоров, которые 30 мая выносят свой первый вердикт. Автор взял некоторые моменты из жизни Христины и изложил их, использовав свободу, данную поэтам, которые не обязаны быть историками. К тому же он проявил себя человеком умным и ухватил оригинальный, свойственный ей характер. Первые три акта произведения предлагают необычную, изобретательную и захватывающую концепцию. Четвертый акт бессодержателен, пятый очень слаб. Пьеса написана с умом и в ряде случаев в весьма примечательной манере, но при этом пестрит небрежностями, которых можно бы было без труда избежать. Цензор Жан-Луи Лейя рекомендует спектакль, вменив автору в обязанность внести изменения и поправки, на которые тому указывают 7 июня. Может быть, Александр боится противодействия со стороны властей, которые обожают искать аллюзии в драматических произведениях? Он задействует управителя канцелярии Манш де Броваля, затем обращается с прошением к Жан-Батист Сильверу Г., графу де Мартиньяку, которого падение Виллелея привело в Министерство внутренних дел. Сударь, позвольте мне добавить некоторые сведения о себе в дополнение к тому ходатайству, которое господин шевалье де Броваль, поддерживая меня, направил в ваш адрес. Не исключено, что благодаря им ваше превосходительство, проявляющее интерес к литераторам в целом, в некоторой степени проникнется ко мне особым участием. Я сын генерала Александра Дюма. Мне 25 лет. Произведение, которое теперь находится в ваших руках, является первым, которое мне хотелось бы увидеть поставленным на сцене Театра Франсе. Когда герцог Орлеанский предоставил мне место в своей канцелярии, моя мать была без средств к существованию и не получала никакой пенсии. Теперь я делю свое жалование с ней. Успех может принести мне должность библиотекаря герцога Шарцского, как следствие положительно скажется на моем будущем. Таким образом, успех представляет для меня двойной интерес. Если ваше превосходительство соблаговолит прочитать мою драму «Христина», он увидит, что добиться признания я стремлюсь не с помощью аллюзий. Мне подобный подход представляется неправильным и приносящим лишь эфемерные результаты. Напротив, я всегда пытался добиться эффекта самой сутью действия, которое ни на минуту не расходится с историей с заглавной буквы. Ваше превосходительство сделали для литераторов столько, что я осмеливаюсь лелеять надежду на то, что вы соблаговолите услышать голос молодого автора, которому хотелось бы занять среди них свое место. Примерно 10 июня 1828 года. Александр не хитрит. литература в первую очередь является средством восхождения по социальной лестнице, а не идеологическим оружием. Он совершенно готов отдать цензорам те строки, в которых можно усмотреть намеки на современность, но при этом отстаивает мизансцену, от которой может зависеть успех всей пьесы. У Александра есть политические убеждения, но свои требования он приберегает для артистов. Мартиньяк не остается глух к мольбам Александра. 13 июня пьеса завизирована. После распределения ролей приступают к репетициям. Мадемуазель Марс будет играть Христину. Фирмен Мондальдески, Лижье Сентинелли, Самсон Ла Кальпренеда. Александра осаждают актеры. Они оказывают ему честь, посещая его конуру на улице Сент-Оноре, 216. Лафону хочется, чтобы французский рыцарь Стернберг играл более значительную роль. Мадемуазель Марс желает, а желание мадемуазель Марс – закон, чтобы некоторые строчки были переделаны. Александр ей не уступает. Она отказывается декламировать спорные стихи, не присутствует на репетициях, а затем отправляется на отдых до 8 сентября. Недобросовестность и козни артистов, дрязги с цензурой, которые требуют убрать роль отца Лебеля, 20 августа 1828 года, и в довершение всего одобрение в комедии «Францез» другой Христины, положили конец надеждам и чаяниям Александра. Автором «Христины шведской», одобренной 4 августа, является Луи Бро, бывший префект и друг Деказа, который ему покровительствует. Роль Христины получает мадемуазель Вальмонзей, любовница Эвариста Дюмулена, который руководит «La Constitutionnelle» и грозится раскритиковать пух и прах театр Франсе в том случае, если Христина Бро не пойдет раньше Христины Александра. Что может предпринять дебютант против сильных мира сего? Он отдает пальму первенства, уступая мольбам Деказа и сына Бро. Луи Бро неизлечимо болен. Увидеть перед смертью постановку своей пьесы для него будет утешением. Спектакль выйдет 25 июня 1829 года. Комедии «Францез» присуща величественная неторопливость. Через 3 месяца после смерти Бро. Королева Христина томится в подвалах комедии «Францез». Сколько одобренных трагедий так никогда и не увидели огней рампы? Конечно же, Александру пообещали, что как только будет поставлена Христина Бро, его собственное творение будет рассмотрено по первому же требованию. Но особых иллюзий он не питает. Христина шведская, независимо от того, что ее ждет, провал или успех, полностью обесценивает Христину Фонтенбло, тем более что Фредерик Сюлье тоже добился одобрения своей собственной Христины в Эдеоне, бразды правления которыми после временного закрытия по причине непорядков взял в свои руки Орель. Сюлье торжествует победу в этом дружеском поединке, вызов на который ему был брошен в минувшем декабре. Его версия «Ромео и Джульетты» прошла в Эдеоне не без некоторого успеха. 10 июня 1828 года. На представлении присутствовал Александр. Он с трудом вытерпел первые акты, медлительные и безжизненные, но аплодировал пятому, искра которого, казалось, была похищена у самого Шекспира. Ромео и Джульетту он воспринял как генеральную репетицию Христины. Разве Фредерик ему не друг? Разве они не вместе задумали эту драму? Дружище Александр, под страхом никогда больше не есть мороженого, не пить пунша и не сразиться завтра со мной, сегодня вечером тебе надлежит явиться к Давиду на чтение моей трагедии «Ромео и Джульетта». Тиби. Фредерик. Примечание. Тиби. С почтением к тебе. Латинской. Конец примечания. Смог ли он сдержать порыв зависти? Христина, судя по всему, обречена на провал. Мелани при необходимости может утешить Александра. Да, Пьесу, возможно, никогда не поставят, но Комедии Франсез теперь перед ним в долгу точно так же, как Эварист Дюмулен и Герцог де Каз. В Театр Франсе Александр больше не чужой. Провал Христины вполне еще может обернуться для Александра успехом.